Печать четвертая. Йозеф. Мы встретимся у Беловодья. Мрачный деревянный храм освещался еле горевшими свечами. На улице стучал легкий недобрый дождь. Внутри звучало монотонное, мертвенное пение, что в один голос издавали все присутствующие, кроме меня. «Раба Божия Анка, прости мя Христа ради, и тебя Господь простит». Все поклонились гробу, стоящему в центре залы. «Раба Божия Анка, егда приедеши к престолу Божию, помолись о мне грешнем, и о тебе помолится Пресвятая Госпожа Богородица». Все снова поклонились. «Раба Божия Анка, благослови мы Христа ради, и тебя Господь благословит». И отвесили последний поклон. Поп подзывает меня к себе первым. Я, крестясь двумя пальцами, произношу сквозь зубы заученное «Отче, благослови Христа ради». Священник кивает и, мягко держа меня за плечо, подводит к гробу. Я смотрю на укутанное в саван и лежащее на еловых иголках тело собственной матери. Ее руки сложены на груди, там же лежит икона. Я должен был поцеловать ее в самый угол. Должен был. Обязан. Так велит старообрядческая традиция. Так я могу помочь упокоиться душе матери. По крайней мере, так считали в общине. Но видя ее спокойное, бледное лицо, еще три дня назад, бывшее светлым и ярким, видя то, что все вокруг не в трауре, но в страхе, зная, что всего этого можно было бы избежать, или, по крайней мере, действительно упокоить ее душу, имеясь в общине хоть кто-то, кроме жалких трусов, способных только просить Бога о помиловании. Они все видели, что с ней сталось, и никто не решился этому помешать, они все знали виновного. И никто не решился свершить над ним суд, и я сам тоже должен буду это проглотить? Тоже должен буду просто сдаться и читать стихи за упокой? Это все, чего она достойна? Я не мог оставить это просто так. Я не мог принять несправедливость. Отстранившись от гроба, я рванул прочь из здания. Орел летел все выше и вперед, к престолу сил сквозь звездные преддверия, и был прекрасен царственный полет. И лоснились коричневые перья. Мария нашла меня на чердаке, когда я откапывал из-под хлама винтовку Генри, моего отца, повидавшую кругобайкальское восстание. Она бесшумно возникла позади меня, но я все же точно почувствовал ее присутствие. «Что, пришла меня отговорить? Знаешь же, что я планирую?» «Пришла тебя поддержать», — сказала она. Я выудил ружье, продул ствол и, наконец, повернулся к ней с немым вопросом. Она безошибочно поняла, что я хочу знать. «Йозеф, ты сделаешь хорошее дело, не только памяти матери, но и для моей семьи тоже. Мы давно в долгах перед ним». Я слышал, как страшно он обращается с должниками. «Это просто унижение для всей моей семьи. Мы были рождены вольными людьми. Почему же сейчас?» «Я сделаю выстрел и за тебя тоже», — сказал я, доставая припрятанную коробку патронов. «Нет, я помогу тебе делом», — сказала она и вытащила из-за пояса небольшой волканник. «Отцовский?» — спросил я. «Да, пока отец был в легионе вольных, носил его с собой». «Значит, и то, что этот гад помогал царским армиям, припомним». И раз уж так, то вижу смысл сказать напутственное «за нашу и вашу свободу». Где жил он прежде? Может быть, в плену? В оковах королевского зверинца. Кричал, встречая девушку весну, влюбленную в задумчивого принца. Или, может быть, в берлоге колдуна, когда глядел он в узкое оконце. Его зачаровала вышина и властно превратила сердце в солнце. За беспечно открытыми воротами стояла богато украшенная невпряженная повозка. На ее колесах и корпусе все еще отчетливо виднелись брызги крови. Он даже не удосужился смыть следы своего преступления. А сейчас, в ночи, наверняка сладко спал в своей постели, ничуть не мучаясь совестью. Что ж, его сон должен был быть нарушен сегодня. Мы легко вскрыли дверь большого деревянного здания, на которой висела металлическая табличка «Господский дом купца Морозова и его семьи». Внутри было тихо, горница пустовала. Мы аккуратно прошли по скрипучему полу, стараясь лишний раз не ступать на половицы. Впрочем, в доме все равно никто не реагировал на шум, что для нас самих звучало будто взрыв гранаты. Так мы дошли до приоткрытой двери, из-за которой лился свет. Через щель я сразу увидел старого волка, что молился на икону вслух. «Прости меня, грешного, за то, что насиловал, ростовщичествовал и убивал. Прости меня, Господи, за все, что неправильного в этой жизни совершил. За все грехи мои, за измены, за смерти, в коих был повинен. Раскаиваюсь я перед твоим лицом». В комнате он был один, я шепотом сказал Марии. «Найдешь его жену? С ним я разберусь сам. Но лучше бы, чтобы никто не поднял лишней тревоги». Она кивнула, вскинула пистолет и удалилась на дальнейшие поиски. Я же тихонько приоткрыл дверь и вошел внутрь. Морозов заметил меня, лишь когда я взвел курок. Он в ужасе развернулся и со стекленевшими глазами уставился на винтовку, направленную прямо на него. «Каешься, гнида!» «Кто ты такой?» Спросил он, ведь не видел моего лица. Я спрятал его за холщовым капюшоном с прорезями для глаз. «Тот, от чьей карающей длани тебе не уклониться. Можешь просить Бога остановить пулю, но справедливость тебя настигнет. Ты богат, тебя боятся селяне, а царская армия и жандармы тебя защищают. Но кто тебя защитит сейчас?» Он молчал, потупив взгляд. «Кто тебя защитит сейчас?» Спросил я снова грозно. «Никто», сказал он потерянно. «И как тебе чувствовать себя вровень с теми, кто страдал из-за тебя? Каково тебе сейчас?» Он снова нервно сжал губы, не найдя в себе сил ответить. В ярости я ударил его прикладом со всей дури, отчего он упал на спину, выплюнув пару зубов. Поставив ему ногу на грудь, я упер ствол в его щеку и произнес: «Ты даже не задавал себе таких вопросов, ведь так? Так? Не думал, что однажды тебе приставят пушку к виску. Максимум, что тебя заботило, так это то, что с твоей гнилой душой будет после смерти. При жизни ты даже не мыслил о каре, да? И поверь, я хотел бы, чтобы ты страдал так же, как все те, кто пострадал от тебя. Но я не могу это устроить. Зато я могу подвергнуть страданиям твою семью. Как тебе идея? Даже жаль, что ты не увидишь этого, потому что для этого необходима твоя смерть». Без сомнения, я нажал на спусковую скобу. Выстрел. Брызги крови повсюду. Я дышал тяжело. Адреналин ударил в голову, подарив мне на секунду странное чувство свободы. Когда я оторвал взгляд от тела, то увидел, что в коридоре стоял парень в ночной рубахе, что был чуть старше меня самого. Купеческий сын. Он был не в силах даже пошевелиться от страха. С места его сдвинули только внезапно прозвучавшие из коридора два выстрела. Он в ужасе дернулся, а затем хотел было развернуться и бежать, но я быстро выстрелил ему в ногу. От этого он тут же упал на пол, вскрикнув. Я подбежал к нему. Тут же возникла и Мария с еще дымящимся волкаником. Мы, не сговариваясь, направили оружие на беглеца, заставив его замереть и безмолвно смотреть на нас двоих. «Убил эту зажравшуюся скотину?» — спросила меня девушка. «Да, а ты расправилась с его женой?» «Да, еще и вскормыша прибила». «Вскормыша-то зачем?» «Мы же вроде как мстим, нет?» «Мы не можем убивать детей. Это против любой морали». «Этого тоже хочешь оставить?» «Да, пусть страдает сиротой, как я страдаю без матери и отца». «Это, конечно, менее жестоко». Крыса закатила глаза и продолжила. «Но тебя не колышет ли тот факт, что он всем про нас расскажет?» «Не расскажет. Мы отрежем ему язык и выбьем все зубы». «Это, конечно, совсем не жестоко». Мария покачала головой возмущенно. «Просто подержи», сказал я, протягивая ей ружье и опускаясь к пасти волчонка. Отцовский нож приятно лег в руке. Но все ли равно? Играя и маня, лазурное вскрывалось совершенство. И он летел 3 ночи и 3 дня и умер, задохнувшись от блаженства. Мы с Марией сидели на крутом берегу Сибирской реки. В одной руке моей лежал окровавленный нож, в другой — язык, что был мне в качестве трофея. Над горизонтом загорался рассвет, и солнце медленно поднималось, окрашивая небо в голубой, и заставляя исчезать звезды. «И что теперь? Ты чувствуешь свободу?» — спросила девушка, украдкой смотря на мое потерянное выражение. «Я все еще ощущаю несправедливость», — сказал я. «И что ты будешь делать?» «Помнишь легенду, которую брат моей мамы нам рассказывал?» «Дядя Бронислав?» «Да, я помню. Она была про Беловодье». «Я тут много думал о всяком. О том, что происходит здесь. О том, что богатые вот так могут оставаться безнаказанными просто потому, что они богатые. О том, что здесь, на этой огромной безграничной каторге, нас губят и над нами возвышаются. Я думал о том, что лучшие люди уходят, пока ублюдки кутаются в шелка. Я думал о том, что Бог не может здесь, в этом мире, карать злодеев и защищать праведников, а может лишь мучить их и убивать». «И ты хочешь уйти к Беловодью? Но ведь это легенда, его на самом деле нет». «Разве важно, что это просто старообрядческий миф? Я верю, что может быть такая страна. Страна, где нет богатых и жандармов. Страна, где нет господ и королей. Страна, где людям любой веры и народности будут рады. И неважно, есть ли она где-то прямо сейчас, или же нам еще только предстоит ее создать. Я верю, что мы ее достигнем и найдем ее однажды. Но без тебя я не справлюсь». «А я не справлюсь тут без тебя. И поэтому я за тобой пойду. Пусть даже к фантастическому краю равенства». «Ты не веришь, что мы его сможем достичь?» «Я верю, просто это будет сложно. Может быть, практически невозможно. И ты сам это прекрасно понимаешь, если уж даже у наших отцов и дедов не получилось достичь их небольшой мечты». «У нас все же получится. Я это просто чувствую. Как чувствую то, что для этого надо будет пролить много крови. Без всякого сомнения. Я могу тебе это обещать». «Обещать? Как?» Я встал во весь рост. «Мы с тобой обвенчаемся. Хочешь по-старообрядчески, хочешь по-католически, а хочешь и просто так. Этим я дам свое обещание перед всем несправедливым миром и даже перед самим несправедливым Господом, что мы однажды достигнем этой мечты. Мечты о свободе, равенстве и справедливости». Я с размаху выкинул язык в тихие воды реки, а затем добавил: «И даже если нас разлучит жестокая судьба, то знай, мы встретимся у Беловодья». Он умер, да, но он не мог упасть. Войдя в круги планетного движения, бездонная внизу зияла пасть, но были слабы силы притяжения. В блиндаж зашел неожиданный посетитель, командир кавалергардов Морозов. Он сел рядом со мной на соломенную подстилку и сказал, будто бы пытаясь отнестись ко мне по-отечески, хотя был лишь слегка старше меня самого: «Слушай, могильщик, ты что-то сам не свой нынче. Что случилось?» «Какое тебе-то дело, командир?» — сказал я, поднявшись и нарочно отошедший подальше от своей убогой кровати. «Самое прямое. Нам с тобой в атаку скоро идти. Прямо на немецкие пушки. Я хочу знать, что с тобой не так, прежде чем доверить тебе свою жизнь». «Уж за свою-то жизнь тебе, конечно, и беспокоиться, офицер», — сказал я, снимая со стены свой винчестер 95-го. В мыслях о том, пристрелить ли мне этого гада прямо сейчас, несмотря на возможные риски для своей шкуры. «Что это за коммунистический вздор, Йозеф? Или ты считаешь меня плохим командиром, который не заботится о своих солдатах? В конце концов, я императорский офицер!» Он тоже вскочил и сказал с некоторым гневом в голосе: «Я клятву давал беречь бойцов! А я обычный русский солдат. Я дело свое делаю вне зависимости от командования и своего эмоционального состояния, просто потому что иначе никак. Ведь все императорские офицеры — бездарные сволочи, не способные командовать в силу серебряной ложки, из-за которой у них теперь зудит в заду». Я сжал покрепче приклад и все больше склонялся к тому, чтобы наплевать на скопление сослуживцев снаружи блиндажа и, наконец, сделать дело, ради которого я и пришел на эту чертову войну. «Почему ты все еще считаешь меня отвратительным командующим?» «Да, я ошибался. И последний раз в той атаке. Куча наших сослуживцев погибли, пока ты пил чай в штабе. Заботливый ты наш. Я не контролировал немецкую газовую атаку. Откуда мне было знать, что разведка закончится именно так? А знаешь, что я там видел? Живых мертвецов, которые поднимались из подпавших лошадей и с криком «Ура!» бросались на Башей. В самоубийственной атаке. И мы ведь взяли тот чертов опорный пункт. Но никто из тех, кто не успел надеть противогаз, уже не увидели нашего флага над позицией. А половина из тех, кто успел, уехали в госпиталь. Этот прорыв не стоил их страданий. Слушай. Волк подошел ко мне и положил руку на плечо. Я чувствую от этого себя не лучше, чем ты. Но эта война, черт возьми. Мы здесь все в одной лодке. С каких это пор такие, как ты, с нами в одной лодке? Ты думаешь, что раз я наследовал отцовские богатства, то я не страдал в жизни? Моего отца убили какие-то ублюдки на моих глазах, когда я был совсем юным. Убили они и мать с сестрой. Думаешь, легко такое перенести? Особенно, когда в итоге тебя и искалечили, лишив языка и зубов. Я внезапно обернулся, чтобы заглянуть командиру в глаза. В них читалась какая-то глубокая обида на несправедливость мира. Такая же обида, которая всю жизнь теплилась и во мне. Я вдруг вспомнил про тот эпизод самосуда. Вспомнил про купца и про то, как размозжил ему голову. Про парнишку, которого я чуть не оставил захлебываться кровью. И моя хватка на цевье ослабла. Морозов продолжил. «Знаешь, я, конечно, не должен о таком говорить». Он перешел на шепот. «Но раз уж ты тоже проклятый, то я скажу, что не остался инвалидом только потому, что через какое-то время от гнева и ярости во мне проснулось проклятие. Не самое чудесное на свете, но оно меня спасло. Я смог рано уйти в охранку, на отцовские деньги, чтобы ловить ублюдков, подобные которым убили мою семью. Но знаешь, что я думаю теперь? Здесь, на фронте, когда я ушел из тайной полиции в кавалергарды». «Что?» «Не ярость мной двигала и даже не обида. Они вообще никогда никого ни к чему не приведут. Я пошел в охранку, а потом и в армию, чтобы защитить других от несправедливости, с которой сам столкнулся в детстве. Защитить естественный порядок вещей. Что общего у справедливости богатых и нашей справедливости?» Я повернулся к нему, поставив винтовку на место. «Может быть, ничего общего. Но знаешь, несмотря на разные взгляды, я все же думаю, что мы дышим с тобой одним воздухом. И знаешь что? Если ты считаешь, что я недостаточно рискую, хорошо. В следующую атаку я пойду с вами. И плевать, что скажет генштаб. В конце концов, я и сам русский солдат». Я легонько оттолкнул его с пути и пошел к выходу из блиндажа, больше не в силах слушать волка. Гнев во мне остыл в осознании того, что я зря стремился отомстить Морозову. Ведь когда-то уже успел насолить ему, и дальнейшее насилие лишь приведет к снежному кому боли и злобы. Но презрение к позиции и делам этого зверя у меня осталось. Терпеть я их не намеревался дольше того, что дозволяют приличия. Тем более, что убивать его я больше и не хочу. А значит, что и могу в любой момент дезертировать с этой бессмысленной войны. Но на самом пороге офицер остановил меня. «Слушай, я знаю, что ты мне не доверяешь, и у тебя наверняка есть для этого причины. Но, черт возьми, мы не можем терять дух боевого братства. Если хочешь, мы можем побрататься перед следующим боем, как славяне во все времена делали. Просто, чтобы ты больше мне доверял, как командиру. Мне твое доверие не нужно, как и тебе мое. В следующей атаке я свое дело сделаю. А ты сделаешь свое, если тебе честь позволит. Моя честь указывает мне родниться со своими сослуживцами и не оставлять их в таком состоянии». «Знаешь что, офицер? Хочешь с кем-то побрататься? Побратайся со своим мертвым батюшкой. А мне ты братом точно никогда не будешь. Разговор окончен». На следующий день мы пошли в атаку. Задачей нашего подразделения была попытка обойти противника, пользуясь мобильностью наших лошадей, и ударить прямиком по артиллерийскому штабу, чтобы упростить продвижение пехоты. Морозов, как и следовало ожидать, наврал, и лично опять не присутствовал в этом рискованном маневре в обход немецких укреплений. Собственно, я знал это, когда он пришел ко мне с той трогательной историей. От него и не ожидалось иного. Однако почему же я все-таки его пощадил в тот же вечер, намереваясь перешибить ему голову? Возможно, я и правда почувствовал определенную долю достигнутой справедливости в своих прошлых делах. Вместе больше не было смысла. В конце концов, если провести длинную логическую цепочку, то в смерти своих товарищей оказался виновен я сам, и с этим ничего нельзя сделать. Как ничего нельзя сделать с моим участием в очередной бессмысленной атаке на позиции Бошей. Она, скорее всего, ничего не даст ни нам, ни штабу, ни стране. А уж через неделю будет обратно отбита немчурой, сведя полезность действий к нулю. За что мы воюем? Кого мы защищаем? А самый главный вопрос, кто мы сами? Все это отступает в бою. Ты перестаешь и вовсе думать о чем-то, кроме происходящего, настолько вливаясь в процесс, насколько это только возможно. Я летел первым, подгоняя коня, что есть силы. Пули летели над моей головой, ничуть не стараясь задеть мою черепушку. Что на самом деле меня даже немного расстраивало, ибо слабо вооруженный штабной персонал не мог ранить меня или убить, чтобы я мог со спокойной душой хоть в каком-то состоянии покинуть эту идиотскую всеевропейскую авантюру. От злости я стрелял из винчестера в ответ. Каждая пуля находила свою цель. Перебив пятерых относительно вооруженных солдат из охраны, я направил коня прямо к палаткам, обнажая свою шашку. Немецкие офицеры в панике стали разбегаться, но, перемахнув через мешки с песком, я быстро настиг их лезвием сабли. Рубя направо и налево, я даже не сразу заметил внезапно возникшего перед лошадью немецкого солдатика с винтовкой. Он всадил пулю четко в голову моего коня, отчего тот завалился вперед, и я вылетел из седла. Однако мне удалось довольно ловко приземлиться, влетев прямо в обидчика моего главного боевого товарища. После небольшой борьбы я забил его эфесом по виску. Встав, я обнаружил себя стоящим посреди множества трупов. Другие кавалеристы из моего подразделения стояли у укреплений штаба и с удивлением смотрели на то, как ловко я справился с задачей. Что ж, по крайней мере, оправдываю свое прозвище «могильщик», которое, впрочем, было дано мне в честь довольно крупного орла, а не потому, из-за чего многие думали. Я махнул товарищам рукой, давая знак того, что я сам разберусь в этой зоне, и они могут скакать дальше, выполняя задачу. Впрочем, разбираться мне надо было не то чтобы со многим. Оставалось только проверить внутренности палатки, и, войдя в первую, я тут же заметил немецкого юнца, который начал что-то быстро-быстро лепетать на немецком. И, судя по тому, что тут он был один, остальные в штабе выбежали в момент, когда я выскочил на их лагерь, и теперь, видимо, лежали порубленные там, снаружи. Я подошел к парнишке, который продолжал что-то восклицать с пола, и сел перед ним на корточки. «Слушай, Ганс, Фриц, или как там тебя? Ты не боись. Знаю, что ты меня не понимаешь, но вреда я тебе не причиню. Сегодня твой счастливый день. Может, даже награду дадут за то, что могильщика ранил». Я достал из-за пазухи недавно затрофейный люгер и показал юнцу. «Вот, Бош, заберешь, как только я сделаю так». С этими словами я выстрелил себе в ногу. Почему-то мне было совсем не больно, однако я все равно рухнул на раненую конечность, истекая кровью. Затем одним движением я разрядил магазин люгера и кинул безопасный пистолет парнишке. Тот схватил подарок и побежал прочь, продолжая что-то лепетать на своем. Что ж, теперь я раненый орел и мертвый койот. Лучами был пронизан небосвод, божественно холодными лучами. Не зная тления, он летел вперед, смотрел на звезды мертвыми очами. Не раз в бездонность рушились миры, не раз труба архангела трубила, но не была добычей для игры его великолепная могила.